Глава третья. Темпест. «Куда собралась?» Темпест поморщилась и повернулась к двери, возле которой стоял Мадрид. «Мне показалось, что я тут не особенно нужна», — сказала она. Никто не обращался к ней с тех пор, как принцесса сосредоточилась на другом разговоре. Хотя Темпест еще не полностью слилась со стеной, немногие осмеливались к ней приблизиться, что вполне ее устраивало. Большая часть королевского двора не вызывала у девушки желания заводить знакомство. На лице Мадрида промелькнуло что-то похожее на сочувствие, но исчезло оно так же быстро, как и появилось. «С каждым днем в военном совете на тебя будет сваливаться все больше и больше ответственности, Темпест. Разве не этого ты хотела, когда пыталась занять место за столом?» Конечно, он прав, ибо с ответственностью приходит власть, а с властью открываются возможности. Возможности узнать, кто именно виноват в смерти матери, в том, что случилось 13 лет назад. «Не думай об этом, выродки-оборотни, все в прошлом. Чёртова ложь! Кошмары родом из детства все еще отравляли жизнь». По спине Темпест пробежала дрожь. Несмотря на трудности, с которыми она сталкивалась, мысли девушки всегда возвращались к той ночи, когда ее мать умерла, или к оборотню, который, как она была уверена, устроил пожар. Так или иначе, она отомстит. «Темпест, я могу и готова принять возложенную на меня советом ответственность. Я служу Хеймсерии». Она выдавила из себя улыбку и кивнула Мадриду. «Раз мне нельзя отправиться спать, что тебе от меня нужно?» «Мне от тебя ничего не нужно. Тебя ждет король». Живот скрутило, как только Темпест заметила на себе взгляд короля. На его лице была та же улыбка, что и раньше, но блеск в глазах изменился. Собственнический, разгоряченный, опасный. «Он хочет видеть тебя в своей постели». Темпест сглотнула, и капельки пота выступили на коже. Гончая на многое могла пойти ради своей страны, но становиться королевской шлюхой не входило в ее планы. Темпест могла только держать лицо и послушно следовать за дядей в соседнюю комнату. Некоторые участники банкета ходили по комнате, тихо переговариваясь и потягивая медовуху, виски или вино. Тошнота отступила. Ей не придется встречаться с королем в одиночку. С этим можно справиться. Не успела мелькнуть эта мысль, как дверь позади закрылась, и что-то горячее прижалось к спине. «Моя леди гончая», — пробормотал король на ухо Темпест. Он заскользил тонким пальцем вниз по ее руке, обходя девушку, повернувшись так, чтобы никто другой в комнате не мог увидеть дерзкого интимного жеста. Темпест воздержалась от побега или резкой реплики, с трудом оставшись на месте. «Ты не можешь заколоть короля». «Ваше Величество», — сказала она, вежливо склонив голову. «Как тебе ужин, Темпест?» — спросил король. «Ты казалась довольно напряженной». «Должна признаться, я немного устала», — сказала Темпест, расстроенная тем, что ее дискомфорт на банкете, должно быть, оказался слишком очевиден. «Нужно научиться получше скрывать эмоции». Она поджала губы, когда в голове прозвучал голос Пайра. «Я могу читать тебя как книгу. Перестань думать о нем. Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил король, протягивая девушке бокал своего любимого огневиски. «Знаю, что к вкусу крепких напитков трудно привыкнуть, но как только это произойдет, ты не сможешь пить что-то еще. Они в самом деле вызывают зависимость». От того, как король улыбнулся на слове «зависимость», по коже Темпест побежали мурашки. Имелся ли скрытый смысл во всех его словах? Она сглотнула. Ей известно, что на самом деле вызывает зависимость, грёбаный наркотик, распространяющийся по всему королевству. Темпест заставила себя посмотреть Дестину прямо в янтарные глаза. Вокруг них появились мелкие морщинки, и он одарил ее задушевной улыбкой. К черту все это! Плевать она хотела на все эти соблазнительные взгляды и крепкий алкоголь, притупляющий чувства. На сегодня достаточно и простого вина. «К сожалению, мне придется отказаться», — тихо проговорила Темпест, довольная тем, что ее голос оставался ровным, приятным и вежливым. «Сегодня был долгий день. Слишком долгий, потому что ей приходилось терпеть присутствие короля и его сыновей». «У тебя всегда долгий день, Темпест», — сказал Дестин, прежде чем опрокинуть в себя виски, изначально предложенный ей. Он повернулся лицом к остальным присутствующим в комнате, взмахом руки призывая всех к вниманию. «Вам, без сомнения, известно», — начал он командным тоном, который разнесся по всему помещению. «Моя замечательная леди гончая Темпест совсем недавно сумела с успехом проникнуть в ряды талаганской повстанческой группировки и доставить мне сердце шута. Я надеялся так же, как без сомнения надеялись все вы, что уничтожение их лидера положит конец злобным нападкам на нашу страну. Я ошибался, потому что это сердце принадлежало не шуту». Темпа оставалась невозмутимой, хотя в ней забурлило удовлетворение. Ей удалось уберечь их пока. Мысли снова обратились к Кицуне. Если Никс, его сестра, стояла во главе восстания, то играл ли еще какую-то роль Пайр, помимо того, что отвечал за подозрительные и гнусные сделки, проходившие по всему королевству? «И теперь поступают сообщения о пропавших детях прямо здесь, в столице. По слухам, они стали жертвами темного двора», — продолжил Дестин. Темпа напряглась. «Пропавшие дети? Заморозь меня, зима! Зачем королю дети Доте?» Девушка вознесла короткую молитву о том, чтобы дети оказались где-нибудь в безопасности. Темпест пристально рассматривала короля. Его лицо потемнело от гнева, словно он испытывал боль и ярость. Превосходный актер. Что еще он скрывал от всего мира? «Ради Доте эта битва будет последней», — хрипло сказал он. «Мы сокрушим мятежников и весь темный двор раз и навсегда». Темный двор. Темпест знала крайне мало правдивой информации о темном дворе. Только сказки, которые рассказывают детям, чтобы напугать их и заставить хорошо себя вести. Какой информацией располагал военный совет о самопровозглашенном дворе мятежников? Пайр, без сомнения, связан с криминальной империей, которая действовала под покровом ночи. Вопрос в том, насколько сильно они с сестрой в этом повязли. Она вернула лицу нейтральное выражение, когда Мадрид метнул взгляд в ее сторону. «Черт побери, этот человек слишком быстр!» Мысленно она дала себе пинка. Нужно держать эмоции под контролем. Чувства по отношению к повстанцам, втянувшим ее в свои замыслы, не имели никакого значения. Первостепенная задача — определить происхождение наркотика и остановить его распространение. Как только дело будет сделано, она разберется и с мятежниками, и с королем. По одному делу за раз. Что же дальше? Король Дестин и, по крайней мере, часть военного совета несли на себе вину за разрушение деревень вдоль границы. В этом Темпест не сомневалась. Она далеко не наивна, чтобы верить, что гончие не имеют к этому никакого отношения, пусть даже они не знали наверняка, что именно происходит. Воспоминания о запахе, приторно-сладком и вызывающим тошноту, всплыло в сознании, и от этого сердце потяжелело. Если кто-то из гончих и участвовал в распространении наркотика, смертоносной версии мимикии, то, скорее всего, это был Алекс. И Мадрид, — подумала Темпест уже в сотый раз, украдкой взглянув на главу группы, которой она когда-то так гордилась. Мадрид знал обо всем, что творилось в королевстве. Король Дестин продолжил, выводя Темпу из раздумий. «Мы не можем начать полномасштабное наступление на повстанцев, потому что не знаем, кто они и где находятся. Темный двор явно помогает им скрываться от нашего взора и распространять свой яд. Значит, нам нужен другой подход». По спине скользнул пот, когда король посмотрел на нее и медленно улыбнулся. Темпест взяла себя в руки. Казалось, ей не понравится то, что он скажет дальше. Кожу покалывала, и девушка краем глаза оглядела окружающих, а затем снова посмотрела на короля. Их обмен взглядами привлек внимание присутствующих в комнате. Несколько садистский блеск в глазах Дестина, когда он улыбнулся фальшиво очаровательной улыбкой, заставил сердце забиться чаще. Вот же черт! Ей совсем, совсем не понравится то, что должно случиться. И это возвращает меня к моей леди Гончей. Темпест опять дернулась, услышав свое прозвище. Ничто в ней ему не принадлежало. Краем глаза она заметила, что Мадрид придвинулся ближе. Плохой знак. Неужели они раскрыли обман? Они казнят ее прямо сейчас? Мадрид остановился слева. Его руки свободно свисали по бокам. Никакого оружия. Ему оно и не понадобится. Девушка изо всех сил старалась выдержать пристальный взгляд короля. Если он собрался прирезать ее здесь и сейчас, она не станет присмыкаться перед ним и умолять. Она приняла решение. Темпа выпрямилась и, собрав всю решимость в кулак, ответила Дестину уверенным взглядом. Пусть ее назовут предательницей, но настоящий предатель — их король. Дестин мог делать с ней что угодно. Темпест совсем справится. Она должна справиться. Темпест успела проделать замечательную работу по внедрению в ряды повстанцев, сказал Дестин. И никто с их стороны, по-видимому, не знает, что именно она отделила голову шута от тела. Его улыбка стала еще шире. «Итак, я решил, что Темпест вернется в группу повстанцев и начнет уничтожать их изнутри». Воздух в легких превратился в лед. «Так он ее не убьет?» Девушка медленно моргнула. «Чего-чего он от нее хотел?» Улыбка Дестина превратилась в хищный оскал. Темпест взяла себя в руки. «Я жду, что ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы снискать расположение лидеров восстания». Его взгляд скользил вверх и вниз по фигуре Темпест, похотливый и вызывающий дрожь. «Все возможное». На мгновение Темпест не нашлась с ответом. Стиснув челюсти, она чувствовала, как закипает кровь от откровенного намека Дестина. Члены военного совета ухмылялись и гоготали вместе с королем, в то время как она старалась не проклясть их на самое отвратительное и мрачное существование в глубинах ада. Несмотря на место в военном совете, они не питали к ней никакого уважения. Девушка была просто игрушкой короля, но не шлюхой. «Позволь им поверить в то, что они лучше тебя, в то, что ты готова на все, чтобы услужить королю. Они не ожидают разумного и стратегического мышления от той, кого считают шлюхой. Это хорошо. Заткни подальше свою гордость. Как бы выглядели их лица, если бы она сообщила им, что восстанием управляла женщина? Наверняка у кого-нибудь из этих напыщенных индюков случился бы сердечный приступ». Темпест прикусила язык и грациозно, низко, хоть и немного сухо, поклонилась королю Дестину. «Как прикажете, Ваше Величество», — произнесла она, стараясь, чтобы ее тон казался вежливым. На самом деле, план Дестина играл на руку Темпест. Идеальное прикрытие, позволяющее работать с мятежниками, а не против них, без каких-либо подозрений со стороны ее господина и дядюшек. Намек на улыбку на секунду коснулся ее губ, прежде чем она выпрямилась. «Если позволите, я пойду готовиться к своей новой миссии». Дестин отмахнулся от нее, не сказав больше ни слова, и почти сразу же принялся разговаривать с двумя пожилыми членами военного совета. Очевидно, их интриги поважнее, чем активное преследование Темпест. Возможно, увлечение короля себя изжило. Кивнув Мадриду, она быстро покинула комнату. Шелковое платье шелестело, пока она выходила из дворца. Жить станет в разы легче, если король устанет от нее. И все же ей казалось, что все не может быть так просто. Темпест глубоко вдохнула бодрящий ночной воздух и покинула прилегающий ко дворцу территории, забыв про свое прекрасное одеяние. Дыхание образовывало ледяные облачка прямо перед лицом. Холодный воздух проникал сквозь тонкую ткань, но она принимала его покалывающие укусы. Они означали, что она жива. Наслаждаясь мрачной тишиной, она замедлила шаг, мысленно возвращаясь к детям из Доте. Еще больше невинных людей. Темпест подхватила подол платья и запрыгнула на верхушку низкой каменной стены, грациозно скользя по ее узкой поверхности. Она не хотела верить, что кто-то может похищать или убивать детей. Девушка вздрогнула, но не от холода, а от воспоминаний о маленьких телах, устилающих землю приграничных деревень. Дети, ставшие жертвами своего короля, с какой стати ей верить в то, что он не может пойти на новые преступления? Но темный двор тоже не образец добропорядочности. Они устраивали всевозможный беспредел. Лучше не спешить с выводами. Пайер при его обаянии, непринужденных манерах и доброте к жителям мятежных деревень отвечал за торговлю всеми видами наркотиков, прикрывшись личиной шута. Не только в короле Дестине уживались две личности. Не думай о чертовом Пайре, и почему только мысли снова и снова возвращаются к нему. Темпест натянула капюшон плаща на уши, чтобы укрыть их от холода. Из него вылетел клочок бумаги, и девушка инстинктивно схватила его. Интрига. Она вгляделась в похожие на паутину буквы, изо всех сил пытаясь в темноте разобрать, что там нацарапано. Губы вытянулись в узкую полоску, а глаза превратились в щелочки. Ее, черт возьми, вызывают. «Требуется ваше присутствие», — говорилось в послании, «идите к задней стене приюта». Ублюдок. Подзывать ее к себе, как собачонку. Шуту она не служила. Бумага в кулаке смялась. Темпа посмотрела в сторону казарм. Как легко было бы проигнорировать его и лечь спать. Девушка вздохнула. Легко, но неразумно. Есть долг, который необходимо выполнить, и люди, которых нужно защитить. Подумать только, он действительно придет в столицу. Пробормотала она, недоверчиво качая головой. Его гордость не знала границ. Видит Доте, сегодня ей не хватит терпения разбираться с его выходками. В любом случае, новая миссия предполагала, что завтра она отправится в лес, чтобы внедриться в их ряды. Можно было бы начать прямо сейчас, но сперва она заставит его понервничать. Темп ухмыльнулась. «Пусть подождет», — проворчала она. «Он ей не король». Она спрыгнула со стены и направилась к баракам, и в этот момент ее схватили сзади и закрыли ладонью рот. Девушка выдернула кинжалы из ножен на запястьях. «Не советую тебе этого делать», — прорычал на ухо низкий голос, и она нанесла удар нападавшему. Дикарь ловко отбил клинки и набросил ей на голову грубый полотняный мешок. Она зарычала, извиваясь, пытаясь бороться с ним, и... Затылок пронзила боль, а затем все исчезло.